Контрабандисты обещают помочь найти сына. Шульгин был уверен, что ЧК следит за ним пристально еще с Константинополя, что к нему приставлен агент, что его бумаги крадут. Он даже писал нарочитые письма друзьям в надежде, что они попадут к самому Ленину. Самонадеянность его смешна и в своей наивности даже трогательна. В этих письмах я преимущественно давал советы Владимиру Ильичу Ленину под видом рассуждений на тему, как бы я поступил на его месте. Так что если покойник сделал что-нибудь путное в последние дни жизни, то это, очевидно, под моим влиянием. Что же такое все-таки трест, организовавший поездку Шульгина? Говорить об этом Василий Витальевич не любил, недовольно морщился, когда его расспрашивали, но это были свои причины. Но однажды он вручил мне рукопись, из которой я приведу несколько страниц. Покровительствовала мне подпольная антисоветская организация под названием «Трест». История этого «Треста» до сего дня так же темна и непонятна, как история «Медян». Органы советской власти разноречат. Одни считают, что это была настоящая контрреволюционная и очень сильная организация, имевшая свой центр в Москве. Другие полагают, что «Трест» был так называемая легенда, то есть организация, устроенная агентами власти в целях провокационных. Далее я перескажу рукопись выборочно, цитируя лишь ударные места. Бывший действительный статский советник Александр Александрович Якушев после революции служил советской власти по внутренним водам, но оставался убежденным монархистом. Его вызывал Троцкий, но он отказался идти, и тогда его привели под конвоем. Троцкий угостил его обедом, времена были голодные, и сказал, что знает о его патриотических убеждениях. Обещал финансировать дореволюционные проекты Якушева относительно оздоровления русских рек, поймав его тем на крючок, и разрешил заграничную командировку. Якушев дал согласие на сотрудничество, но на самом деле делал ставку на великого князя Николая Николаевича и ставил во главу угла земельный вопрос, намереваясь столыпинскими методами за 50 лет обогнать Европу по урожайности зерновых на каждый гектар. «Тайно проникнув в Россию, — говорил Шульгин, — я не проявил себя явно и не стал работать с советской властью, а стал работать с заговорческой дружиной под эгидой Якушева. Мы хотели трансформировать Россию по примеру Запада и не верили в творческую силу насильственного коммунизма. Бросающееся в глаза возрождение России под дуновением НЭПа укрепляло нас в этих мыслях. Когда я уезжал из России, это было в начале февраля 1926 года, Якушев пригласил меня на прощальный обед, на котором присутствовали еще два лица из состава Треста, а именно описанный впоследствии в книге «Три столицы» Антон Антонович и неизвестный мне господин средних лет, который, кажется, был оперпут. Далее в разговоре было обещание найти сына Шульгина и просьба написать книгу о России. Шульгин сказал, что боится подвести Якушева и просил, чтобы после написания книги ее переправили в Москву и прочли. И это было сделано. Весь текст книги «Три столицы» побывал в Москве и потом вернулся ко мне в эмиграцию. Якушев вычеркнул только две строки. Вот одно из соображений Шульгина относительно Треста. Шла тайная, но жестокая борьба между двумя претендентами на власть, Троцким и Сталиным. Тогда еще было неизвестно, кто победит. Под крылышком Троцкого собирались самые различные антисоветские и антисталинские группировки. Якушев определенно опасался Сталина. Быть может, ему было известно завещание Ленина, предупреждавшего партию в отношении Сталина. Якушев был несомненным троцкистом, в том смысле, что считал его умным и деловитым. Нерешенная в то время борьба между Троцким и Сталиным должна была влиять на тогдашних чекистов. Однажды Якушев сказал мне, что вы думаете о Тресте? Я думаю, что Трест есть антисоветская организация, и притом очень сильная, так как она не боится всесильной руки ГПУ. На это он сказал, Трест — это измена, поднявшаяся в такие верхи, о которых вы даже не можете и помыслить. После предположения о том, какие это были верхи, Шульгин говорил, а что произошло бы, если бы я остался в Советском Союзе? Тогда бы я испил до дна горькую чашу страданий, разделив судьбу миллионов несчастных русских людей, ставших рабами Сталина. Из них я считаю героями тех, кто сделали это сознательно, думая, что России нужен самодержавный деспот при тогдашних обстоятельствах. Если же они знали и предчувствовали, что только кровожадный Сталин может отразить еще более кровожадного Гитлера, и потому, сжав зубы, покорялись воскресшему Чингисхану, то они и герои, и мудрецы. Я не герой и не мудрец. Я уехал потому, что мне было не по плечу это героическое унижение. Кроме того, как показали дальнейшие события, остаться в России значило идти на верную смерть. Очень много людей погибло тогда под кличкой «подползающего гада», как тогда выражались. Каким образом мне удалось избежать такого конца, если бы я не дал реальных доказательств своей верности Сталину? А реальные доказательства — это значило обогреть свои руки кровью своих единомышленников. Я не мог и не должен был остаться в России в 1926 году. Я шел путем, предназначенным мне судьбою. Я должен был написать книгу «Три столицы». Оставим критику Шульгина до тех времен, когда раскроются архивы. Но о Тресте уже писали в исторических трудах о русской эмиграции, причем на основании косвенных данных и ссылок на детективные романы Никулина и Ардаматского, как созданные на основе невыдуманных фактов. Никулин действительно встречался с Шульгиным, но толковал разговоры с ним в соответствии с замыслом собственной книги. Оказавшись в России, Шульгин осознает, что эмиграцию, как врага советской власти, можно сбросить со счетов. Она занята мелкими интригами. Что же касается 110-миллионного русского народа, живущего у себя на родине, то Шульгин даже приходит к грешной мысли, что это народ никчемный, позволяющий власти делать с собой что угодно. Но, скажем, англичане, немцы, французы — суть продукта долголетнего самоуправления, привычка к ответственности за свою родину, за свои государственные и политические дела. У нас же население совершенно не было к этому приучено, все делалось в верхах. А потому как требовать от масс гражданственности? Она не является в течение нескольких лет, а воспитывается веками. Мысли и вопросы, не устаревшие по сей день. Но если внимательно прислушаться к разговору Шульгина с контрабандистом Антоном Антоновичем Дорожинским, то вдруг возникает ощущение, что Шульгина провели в Россию, потому что он умен и способен правдиво рассказать о том, что видел. Другого сочли бы провокатором, человеком, завербованным ГПУ, а Шульгину поверят. Собеседник его превосходно осведомлен о нравах эмиграции, и хотя Шульгин хорохорился, упирал на то, что белые проиграли в борьбе с оружием, но не проиграли в борьбе идей, что их эманацией стал фашизм, противник коммунизма в мировом масштабе, для современного читателя все ясно. И это его карта бита. От подобных мыслей сам Шульгин отречется еще в канун мировой войны, когда агрессивный германский нацизм отодвинет в тень опереточный итальянский фашизм. Вспомним, что книга писалась в середине 20-х годов. Собеседник Шульгина говорит едва ли не парадоксами и слишком умно для агента ОГПУ. Революцию, мол, делают сытые, если им не дают 2 дня поесть, как было в феврале 17-го. А вот заботы о самом необходимом, то есть об элементарной безопасности от набегов ЧК и о том, чтобы не умереть с голоду, поглощали всю психику. И тот же военный коммунизм. Да бунты ли обессиленным скелетом, который, протягивая руки, молит о хлебе? Чтобы прекратилось физическое и моральное уничтожение русского народа, был создан НЭП. Заработало все — мужик, фабрики, железные дороги. Не только Ленин и коммунисты. Огромные миллионы людей бросились выжимать из НЭПа спасение своей страны. И это с решимостью, волей, силой, свойственной большевизму. Когда Шульгин писал об этом, никто и предполагать не мог, что грянет рубеж 20-30-х годов, разорение крестьянства, голод и смерть от него 7 миллионов человек, расширение концентрационных лагерей, расстрелы, всеобщий страх и торжество тирании. Что можно предположить за словами собеседника Шульгина? Нечаянное пророчество или продуманную систему физического и морального унижения и уничтожения русского народа? А пока он скрупулезно записывает цены, благо при НЭПе есть чего есть. За границей он соскучился по икре, борщу и телятине, отмечает, кто во что одет. Оказавшись в родном Киеве, он видит реставрированные церкви и переименованные улицы, Крещатик и тот стал улицей Воровского. Удивляется апокалипсическим названием учреждений: Укрнархарч, Укрнарпит, Винторг, Бумтрест. Он видит строй красноармейцев и по залихватской песне, и по внешнему их виду узнает армейскую преемственность. В правящей элите, в высшем классе, он видит множество евреев, занявших место вырезанных, образованных русских бюрократов и интеллигентов. Для него самое страшное — взбунтовавшийся народ, пугачевщина. Так стоит ли его будить? Чтобы он разнес последние остатки культуры, которые с таким великим трудом восстановили неокоммунисты при помощи НЭПа? Для того, чтобы, разгромив жидов, он вырезал всех жидовствующих, то есть более или менее культурных людей, ибо все они на советской, то есть на жидовской службе? Нет, не надо черного бунта. Он готов примириться с любым правлением, с любыми панами, лишь бы не было разрушений и крови, не предполагая, что вскоре храмы будут взрываться, а новый класс начнет сводить счеты друг с другом, вовлекая в кровавую мясорубку миллионы тех, кому не до бунта. Он позволяет себе весьма некорректные высказывания о Ленине, чтобы потом раскаяться в этом. А сейчас он видит густое движение на улице, извозчиков, трамваи, автомобили, кругом обилие сластей, торгуют абсолютно всем, даже книгами с двуглавым орлом на обложке, за что в 1920-м расстреляли бы. Уж не есть ли это смирение ортодоксального коммунизма? Волнуясь и озираясь, Шульгин покупает книгу Шульгина «Дни», выпущенную ленинградским издательством «Прибой». И еще, я как-то читал в одной иностранной газете, что на вопрос одного иностранного корреспондента, что он делает во время отпуска, Ленин ответил: «Внимательно изучаю 1920 год Шульгина». И он тешит себя мыслью, что Ленин обратил внимание на его фразу «Белая мысль победит во всяком случае». И считает доказательством этого расслоения советского общества неравенство, неофициальное деление на богатых и бедных. В этом большом городе нет сейчас двух людей равного положения. Он не силен в марксистских догмах, в принципе социализма, от каждого по способностям, каждому по его труду. Уже в самом этом принципе заключено неравенство, ибо нет двух людей равных по способностям. Важно лишь найти способы осуществления этого принципа в рамках социализма. Шульгин был твердо убежден, что без права хотя бы для крестьянина частной собственности на землю толку не будет. Впрочем, это не ново. Шульгин и ему подобные были властителями в мире частной собственности, но слишком много пили, ели и вели пустопорожние разговоры. Коммунисты прогнали их с помощью лозунга «грабь награбленное». Коммунизм сдали в музей, музей революции, и подчинили новым властителям из жидов. И он пророчествует: жизнь возьмет свое. Их, конечно, скоро ликвидируют, но не раньше, чем под жидами образуется дружина, прошедшая суровую школу. Это должна уметь властвовать. Но мы спросим, лучше ли новая многомиллионная бюрократия, в которой национальные различия не играют роли? И что значит фраза Шульгина о ней? Они из уголовной сволочи превращаются в фашистов. Однако тогда он еще верил в фашизм, но с оговоркой. Опасность хамства, соблазн издевательства над бесправным перед силой и населением — это есть та подводная скала, на которую сядет фашизм в той стране, где им не будет руководить человек исключительного благородства и неодолимой властности. Далеко ли ушел Шульгин от крестьянина, бунтовавшего в 17 веке с надеждой посадить доброго царя? Государственные преступления творились и творятся волей масс. Надежда на настоящего вождя — та же игра в лотерею. Шульгин в свое время разочаровался в парламентаризме. Впрочем, он мечтал о законах, непререкаемых и священных, прочно защищающих право личности, обязательных и для вождя, и для парламента. Но все в этом мире течет и перерождается. Вожди и парламенты могут любые законы толковать в свою пользу и выдавать эгоистическое своеволие за волю масс. И вот уже поезд несет Шульгина в Москву. В пути узнается много из разговоров. Во всяком случае, так было еще на моей памяти. Сейчас мы сдержаннее англичан. Шульгина интересует купец Снепман, которого ценят, потому что дело большое, и его надо знать. Только вот бумажек и разрешений появилось много. Прежде купец дал слово, и 70 вагонов мануфактуры отправили. А нынче верят не словам, бумагам. Когда никто никому не верит, нет кредита, а нет кредита, нет торговли и промышленности.